Я кручу косяк на сиденье 50. Я курю и наблюдаю, как мои мосты горят. Давил тихо на педали, мой квартал необитаем. Если я завел мотор, это значит, что пиздаем. Кэдди двигатель бесшумен, в салоне звучит Шуберт. Я опустил стекло и выпустил туман наружу. Я теку по твоим венам, я весь черным забит веном. Мои люди не умрут, мы будем жить на этом демо. Этот Кадиллак, она очень просит сесть. Это рок и наркота, 1986. Нимфы ставятся на заднем, я не парюсь за их жизнь. Они улетают в пекло, лишь однажды согрешив. Черный Кадиллак, лимит грехов исчерпан. Командую, курю, это Уинстон Черчилль. Я не боюсь упасть, я боюсь лишь не подняться. И если вы все негры, это значит, что я наци. Фараон крутит папирус опять, ведь он старая школа, Windows 95. Он в этом Кадиллаке, ему не нужен паркинг. Он залил сиропа до отказа в бензобак. Твоя сука хочет в этот Кадиллак, Кадиллак. Твоя сука хочет в этот Кадиллак, Кадиллак. Она готова на все, лишь бы быть на пассажирском. Но Кадиллак бессмертен, ты не услышишь визгов. Твоя сука хочет в этот Кадиллак, Кадиллак. Твоя сука хочет в этот Кадиллак, Кадиллак. Она готова на все, лишь бы быть на пассажирском. Но Кадиллак бессмертен, ты не услышишь визгов.